«Сюяисты, это сюяисты». Резко поменявшись в лице, Фэн Юйцзы без промедления связался с Цинь Дэ, Цинь Фэном, Цинь Чжином и Цинь Юем через святое чувство. «Если говорить об армиях мира Сючжинь, то я знаю лишь одну, полностью состоящую из сючжинистов, это армия Стражей Края Бессмертных. Возможно, подобными войсками обладает и дьявольская темница Пурпурного Пламени, но эта группа принадлежит к величайшей силе океанического мира Сючжинь, подводному миру Сюя. Должно быть, этот мастер башни, лидер одной из подводных фракций, не уступающий по силе краю бессмертных Пынлай». Цинь Дэ, Цинь Фэн и Цинь Чжэн застыли в изумлении. Они слышали рассказы Фэн Юйцзы о крае бессмертных Пынлай. Это был центральный регион сюсинистов в бескрайнем океаническом мире Сючжинь. Но этот так называемый мастер башни, оказывается, возглавляет одну из мощнейших фракций сюяистов, стоящую наравне с краем бессмертных. Что это за могучий эксперт? Цинь Дэ схватил Цинь Юя за плечо, намереваясь оттащить его в сторону. «Не стой столбом, Юйер, нам лучше посторониться». Эти сюяисты склонились в этом направлении. «Этот мастер башни где-то рядом. Если мы разозлим его, случится катастрофа». Цинь Фэн, Цинь Чжэн и Фэн Юйцзы даже глянули вверх и по сторонам, но так и не смогли обнаружить таинственного мастера башни. Внезапно Фэн Юйцзы произнес с помощью святого чувства: «Двигайтесь быстрее, не пяльтесь по сторонам. Вы хоть представляете, каким могуществом должен обладать этот мастер башни? Судя по всему, он в 10 или даже в 100 раз сильнее главы моей школы чистого меча. Как мы вообще можем надеяться обнаружить такого эксперта с нашими-то силами? Уходим, пока он не разгневался. В сторону, в сторону. Юйер, нет необходимости так спешить с местью. Все, что тебе сейчас следует сделать, покинуть это место со мной», — проговорил Цинь Дэ, осматриваясь по сторонам. «Страх. Цинь Дэ, Фэн Юйцзы, смертный император Цинь Чжэн и генерал Цинь Фэн, всех их в этот момент объял ужас. На континенте Цаньлун, где сючжинист на стадии Цзиньдань уже считался небожителем, такое огромное количество сюяистов внушало трепет. Они были не только многочисленны, 10 тысяч, но и были одеты в одинаковую форму и вооружены одинаковыми летающими мечами. Это была самая настоящая регулярная армия. Как обычная школа Сючжинь могла позволить себе нечто настолько невероятное, как содержать постоянные войска из сючжинистов? Если говорить о сюсинистах, то такое было под силу только легендарному краю бессмертных Пынлай. Но было совершенно ясно, что эта армия сюяистов принадлежала могущественной фракции подводного мира, населенного самыми грозными экспертами океанического мира Сючжинь. Кем же мог быть лидер такой армии? Одного слова подобного эксперта будет достаточно, чтобы утопить мир в крови. Одного взмаха его руки бы хватило, чтобы посеять хаос и бурю. Как могли Цинь Дэ, Цинь Чжэн, Цинь Фэн и Фэн Юйцзы не прийти в ужас от появления такой важной персоны, как этот мастер башни? Быстрее, уходим. Перестань думать о мести, сейчас главное поскорее покинуть это место. Встревоженный Цинь Дэ попытался просто утащить Цинь Юя за собой, но как бы он ни тянул, юноша даже не шелохнулся. Ся Юй, остальные также поторопили юношу. Все они были очень напуганы. Цинь Юй посмотрел на отца, и его взгляд был твердым, как скала. «Отец, вам всем придется подождать меня здесь. Я несомненно сокрушу мерзавца, посмевшего сотворить такое с тобой и дядюшкой Фэном и убить наставника. Скоро, я вернусь очень скоро, Ся Юй», — воскликнул в панике Цинь Дэ. Цинь Чжэн, Цинь Фэн и Фэн Юйцзы также разволновались не на шутку. Цинь Юй же внезапно повернулся к стройным рядам сюяистов. «Стражи Янь Руй, Лян Тань, Уянь и Сюйдун, внимание!» Голос Цинь Юя стал мрачным и холодным. «Отправляйтесь с 10 тысячами стражников в столицу империи Мин. Вам запрещено вырываться вперед, двигайтесь вместе с отрядом. Что касается местонахождения столицы Мин», Цинь Юй бросил на четверых стражей ледяной взгляд. «Просто следуйте за моей аурой. Будет исполнено, мастер», — почтительно ответили стражи, прочувствовав непреодолимую жажду убийства, исходившую от Цинь Юя. «Вперед!» Отдав приказ, Цинь Юй золотым лучом поднялся в небо и с невероятной быстротой устремился в сторону царства Мин. Его скорость просто пугала. И в этот же момент два черных силуэта вырвались из столицы и последовали за Цинь Юем. Как ни удивительно, они летели не намного медленнее юноши. Четверо стражей, а за ними и 10 командиров корпусов сотни командиров отрядов, незамедлительно взмыли в воздух. 10 тысяч суяистов на сверкающих священных клинках последовали за своими лидерами, заслоняя своими телами небеса. Снова послышался слитный свист разрезаемого воздуха, словно неведомый враг выпустил тысячи стрел. Армия суяистов стремительно унеслась в направлении территории соседней империи. Однако Циньде, Циньфэн, Циньчжэн и Фэн Юйцзы еще долго не могли прийти в себя. Они словно окаменели. Если точнее, то на какое-то время их разум словно опустел. Они даже не пытались восстановить самообладание, это было невозможно. Первым в себя пришел Циньде. Он с озадаченным видом оглянулся на остальных. Он не мог, или, скорее, боялся, поверить тому, что только что увидел собственными глазами. Он чувствовал себя словно нищий, которому внезапно достались несметные богатства. Чжэньер, Фэньер, брат Фэн, только что они сказали, что, будучи главой династии, Циньчжэн обладал по-настоящему устойчивым к потрясениям разумом, но и у него до сих пор голова шла кругом. Кажется, Ся Юй и есть этот мастер башни, даже произнося эти слова, он находил случившееся невероятным и ощущал себя, будто во сне. Они все сейчас пребывали в таком состоянии. Лидер огромной фракции сюяистов, сравнимой по силе с совокупной мощью мира сюя, краем бессмертных Пынлай, был не тем, с кем жалкие сючжинисты на ступенице Зиньдань или император смертных могли сравниться в статусе. Разница была слишком велика. Один был правителем в мире смертных, другой – правителем в мире сюя, однако последний мог стереть с лица земли все империи смертных, просто между делом отправив туда дюжину-другую своих солдат. Это все равно, что разница между небом и землей. Кажется, Ся Юй есть этот мастер башни. С тех пор, как Фэн Юйцзы стал сючжинистом, его сердце впервые колотилось с такой частотой. Этот звук громом отдавался у него в ушах. Жажда убийства. Непреодолимая жажда убийства. Стоило Цинь Юю закрыть глаза, и перед его мысленным взором возникал образ искалеченных отца и дядюшки Фэна. Более того, в его памяти то и дело всплывали живые, словно это было вчера, воспоминания о его строгом наставнике, который научил слабого мальчика закалять тело и указал ему путь в мир практики. Он никак не мог поверить в то, что этот строгий и внимательный к мелочам генерал Чжао Юньсинь мертв, как и в то, что отец и вечно добродушный дядюшка Фэн лишились руки по чьей-то прихоти. Молодой мастер школы Чаян, Шансинь династии Мин. Глаза Цинь Юя свирепо блеснули в ночи, словно извлеченный из ножен клинок. Его вид сейчас поистине пугал. Двумя черными силуэтами, следовавшими за Цинь Юем, были никто иные, как Ся Хэй и Хао Фэй. Услышав шум армии сюяистов, они без промедления покинули столицу. Друзья почувствовали смертоносную ауру Цинь Юя, но не стали ничего говорить. Они просто последовали за своим братом. Если Цинь Юй хочет убить богов, то они поднимут клинки на богов. Если он хочет низвергнуть демонов, то они встанут с ним плечом к плечу. Это и был один из важнейших принципов братства – не бросать друзей в трудную минуту. Золотая комета в сопровождении двух черных метеоров с невероятной скоростью неслись в направлении империи Мин. Во все стороны от них расходилась чудовищная жажда убийства. Даже эксперты ступени Синьтянь на земле замирали в ужасе, почувствовав давление этой ауры. За короткое время свист воздуха, напоминающий звук тысяч стрел, заставил стражников немалого числа городов трепетать от ужаса. Но когда они поднимали глаза к небу, то могли видеть лишь бесчисленные неясные силуэты, темными пятнами проносящиеся мимо. В эту ночь все эксперты ступени Синьтянь, горстка сючжинистов и ночная стража в городах, лежащих на отрезке, соединяющем столицы двух империй, дрожали от страха и неясных предчувствий. Интуиция шептала им, что вот-вот случится нечто невообразимое. Лазурный дракон, Тэншань и два стража под их командованием, не зная, чем заняться, наслаждались вином во дворике особняка. Внезапно, какое сильное намерение убийства, рука лазурного дракона, держащая графин, замерла, он на миг прикрыл глаза, но тут же, смеясь, повернулся к остальным. «Кажется, намечается неплохое представление. Не хотите взглянуть вместе со мной, как мы можем ослушаться вашего приказа, владыка?» Усмехнулся Тэншань, особняк мгновенно опустел. Пролетая над столицей империи Мин, Цинь Юй повернул голову, чтобы взглянуть на поселение, расположенное недалеко от города. Он ясно чувствовал ауры большого количества сюсинистов, но сейчас его заботили только Шаньсинь династии Мин и молодой мастер школы Чаян, отрубившие руку его отцу и убившие его наставника. Через пару мгновений Цинь Юй уже завис в воздухе над императорским дворцом. С его силой души ему не составило труда охватить святым чувством весь комплекс. Однако внутри юноша ощутил присутствие лишь двух слабых сюсинистов. В следующий миг Цинь Юй, словно стрела, сорвавшаяся с тетивы, метнулся к императорским покоям, расположенным вне главного здания. В темноте ночи его развивающиеся черные одежды и непреодолимая жажда убийства до смерти напугали стражников, так что они не смели даже шелохнуться. Как только он вытянул вперед правую руку, ха-ха-ах из покоев, хрипя и задыхаясь, медленно вылетел, суча ногами, средних лет мужчина в золотой пижаме. Его полное ужаса лицо покраснело и опухло. Создавалось впечатление, будто его кто-то душит. Цинь Юй опустил руку. В тот же миг мужчина рухнул на землю. «Ты кто ты такой?» Тыча пальцем в сторону Цинь Юя, в ужасе спросил Чжуянь. У юноши не было ни времени, ни настроения с ним возиться, поэтому он отрезал. «Слушай внимательно. Где Шань Синь твоей династии Мин? Где этот молодой мастер школы Чаян? Как его зовут? Будешь болтать впустую, умрешь». Чжуянь не мог унять дрожь в своем теле. Он абсолютно не сомневался в том, что стоящий перед ним человек может его убить. Среди всех тех сюсинистов, которых он видел, не было никого с настолько же смертоносной аурой. Во дворце осталось только двое шаньсяней. Трое других отправились в те земли бессмертных. Холодный пот непрерывно струился по лбу Чжуяня, но он продолжал говорить. «Земли, земли бессмертных – это то поселение за городом. Там расположились несколько тысяч сюсинистов. Молодой мастер школы Чаян, молодой мастер школы Чаян тоже там, его зовут Дунфан Юй, да, Дунфан Юй». Запуганный Чжуянь выложил все как на духу. «Отлично». Цинь Юй взмыл в небо с такой скоростью, что мгновенно прорвал звуковой барьер. В следующую секунду ударная волна отправила Чжуяня и находившихся рядом с ним стражников в полет и даже сорвала крышу с ближайшего здания. Сяхэ и Хаофэй парили в отдалении, глядя в сторону императорских покоев. «Никогда не видел старшего брата таким разъяренным», — произнес Сяхэй глубоким низким голосом. Глаза Хаофэя яростно вспыхнули. «Что-то очень серьезное должно было случиться, чтобы наш рассудительный братец настолько разозлился. Пойдем, комок перьев, я хочу узнать, кто это такой дерзкий. Я превращу их в фарш одним ударом своего стека». Его неизменный стек нетерпеливо подрагивал в волосатой руке. Во все стороны от Хауфея расходились волны удушающего намерения убийства. Из всех трех братьев он был самым агрессивным. Вперед! Хэй Юй, казалось, вообще не испытывал жажды убийства, но Хауфей знал, что когда доходит до убийств, эта ледяная птица еще более беспощадна, чем он сам. Более того, Хэй Юй использовал в бою куда более причудливые и жестокие техники. Цинь Юй стоял в воздухе неподалеку от так называемых земель бессмертных. Его глаза сверкали холодным огнем. «Школа Чаян, Дунфан Юй, выходите и примите свою смерть». Мощный голос юноши разнесся по всему поселению. Даже жители столицы слышали его совершенно отчетливо. Высокопоставленные чиновники, влиятельные семьи, даже обитатели императорского дворца, все в этот момент задрожали от страха. «Кто тут такой дерзкий? Считай, что ты вырыл себе могилу. Осмеливаешься связываться со школой Чаян? Кто ты такой?» Послышался хор гневных восклицаний. В воздух начали один за другим подниматься фигурки людей на летающих мечах. В считанные мгновения их число уже выросло до нескольких сотен, но все новые и новые сюсинисты покидали свои усадьбы и взмывали в небо. Очевидно, заносчивость неведомого врага, возникшего из ниоткуда прямо на пороге их дома, привела их в ярость. Глаза Цинь Юя опасно блеснули. Он был настолько обозлен, что не возражал против убийства всех собравшихся здесь сюсинистов. «Дунфан Юй из школы Чаян, покажись и прими свою смерть!» — снова прокричал Цинь Юй. Сюсинисты пришли в бешенство. Как ни посмотри, этот парнишка, парящий в воздухе, был слишком заносчив. Со всех сторон посыпались новые угрозы и оскорбления. «Либо Дунфан Юй умрет, либо все вы умрете!» Последнее слово Цинь Юя было наполнено звездной энергией. Когда оно слетело с его уст, казалось, раздался взрыв. Веерообразная волна ужасающей силы накрыла всех столпившихся перед ним сюсинистов. Более тысячи экспертов неожиданно замолчали. Повисла мертвая тишина. В глазах Цинь Юя отражалась только жажда убийства. Его наставник был убит, а отцу и дядюшке Фэну отсекли руки, так что кровавая пелена ярости накрыла его с головой. Если эти жалкие сюсинисты не знают, как себя вести, то их ожидает лишь смерть. Том 8, глава 7, Янь Руй, передай приказ. Бесчисленные силуэты людей на летающих мечах один за другим поднимались в воздух. Орда сюсинистов в небесах с каждой секундой становилась все больше и плотнее. Однако молодой мастер школы Чаян, Дун Фан Юй, по-прежнему оставался в роскошной усадьбе вместе со своим отцом Дун Фан Нянем. Услышав грубый призыв Цинь Юя, молодой мастер взбеленился и метнулся к выходу. «Стоп!» — рявкнул Дун Фан Нянь, выходя из своих покоев. Дун Фан Юй застыл, не смея шагнуть за порог. Он тут же развернулся и сердитым голосом заговорил. «Отец, я понятия не имею, кто этот парень, но он назвал мое имя перед всеми этими сюсинистами и сказал, что хочет меня убить. Если я не прикончу этого высокомерного выскочку, то как мы потом будем смотреть в глаза другим сюсинистам?» Однако Дун Фан Нянь спокойно отозвался. «Ты, непослушное дитя, что ты можешь знать? Этот человек и глазом не моргнул, выкрикивая твое имя перед лицом стольких экспертов. И ты думаешь, что он слабак? Просто сиди здесь, я запрещаю тебе выходить наружу». «Отец!» – торопливо воскликнул молодой мастер. «Либо Дун Фан Юй умрет, либо все вы умрете». Последнее слово Цинь Юя прозвучало, словно чудовищный раскат грома. Дун Фан Юй невольно сжался и побледнел. Еще секунду назад молодой мастер был достаточно уверен в себе для сражения с неведомым врагом, но одного слова, наполненного звездной энергией, хватило, чтобы он растерял остатки храбрости. «Оставайся здесь и никуда не уходи. Снаружи много наших собратьев, так что, даже если враг силен, он не сможет прорваться в одиночку», железным тоном приказал Дун Фан Нянь. После этого он неторопливо покинул усадьбу и распорядился. «Собрат-племянник Янь Ян, немедленно отправляйся к преподобному Янь Сюю и попроси его поприсутствовать». «Да, глава». Стоявший снаружи Янь Ян тут же устремился в сторону резиденции преподобного. По губам Дун Фан Няня пробежала едва заметная зловещая усмешка. С преподобным Янь Сюем и несколькими тысячами сюсинистов под его началом чего ему бояться? После этого он без колебаний ступил на свой летающий меч и, сложив руки за спиной, степенно поднялся в небо. Весь его облик излучал величественную ауру главы влиятельной школы. «Я Дун Фан Нянь из школы Чаян. Собрат сюсинист, могу я спросить, чем вызвано твое столь громкое появление? Тебе следовало бы знать, что здесь расположена ставка тысяч сюсинистов, призванных преподобным Янь Сюем из края бессмертных Пынлай. Вне зависимости от того, что вы не поделили с моим сыном, подобное поведение слишком неуважительно по отношению ко всем собравшимся здесь экспертам и лично к преподобному Янь Сюю». Его громкий и ясный голос разнесся далеко вокруг. Цинь Юй бросил взгляд в его сторону. Новоприбывший стоял на мече, сложив руки за спиной. Его длинная борода развивалась на ветру, а классическое одеяние сюсинистов едва заметно колыхалось, придавая ему облик осененного мудростью бессмертного. Образ самого Цинь Юя резко контрастировал с манерами старца. От юноши исходили мощнейшие волны жажды крови, а его черное одеяние свирепо развивалось и хлопало на ветру, словно злой бог ступил на землю, чтобы покарать смертных. «Дун Фан Нянь», Цинь Юй окинул его оценивающим взглядом. «Ты, должно быть, отец этого Дун Фан Юя. Ты довольно ловко обращаешься со словами. Никогда бы не подумал, что ты решишь втянуть в это дело преподобного Янь Сюя. Но, так или иначе, сегодня я должен убить Дун Фан Юя. Ты собираешься передать его мне или нет?» Цинь Юй просто не знал, кто из всех этих сюсинистов Дун Фан Юй. Он никогда не встречался с этим молодым мастером и не знал, какая у него аура. Поэтому он поборол искушение убить этого Дун Фан Няня на месте. Сперва нужно было выяснить, где его цель. В противном случае Дун Фан Юй мог сбежать, и все смерти будут напрасны. «Ахахаха!» Дун Фан Нянь запрокинул голову и захохотал, после чего проговорил. «Мой собрат-сюсинист, даже после всего сказанного ты по-прежнему ведешь себя так надменно. Здесь собрались тысячи других собратьев-сюсинистов. Мы прибыли сюда по приказу преподобного, но ты имеешь наглость стоять у нашего порога и даже требовать выдать моего сына». Старик в желтых одеждах возмущенно воскликнул. «Ты один, наглец, ты нас вообще ни во что не ставишь?» Цинь Юй слегка нахмурил брови. «Закрой рот», его глаза холодно блеснули. «Я задал лишь один вопрос, передашь мне своего сына или нет? Если да, то я убью только Дун Фан Юя. Если нет, то всех, кто стоит у меня на пути». У юноши не было ни малейшего желания тратить время на пустые препирательства, так что он незамедлительно предъявил жесткий ультиматум. «Что за нелепое высокомерие? как 1000 послушников моей школы Чаян и другие собратья-сюсинисты могут позволить тебе творить все, что вздумается». Дунфан Нянь издал надменный смешок, однако про себя он нахмурился. «Ох, почему племянник Янь Ян до сих пор не вернулся? И даже если он не смог пригласить сюда преподобного Янь Сюя, то почему тот не пришел сам, услышав весь этот шум?» Тем не менее, даже отсутствие преподобного не слишком его встревожило. «Враг, возможно, и силен, но он один. Как-ка, старший брат, не трать время на пустую болтовню. Просто убей их всех, и дело с концом». Я уже истосковался по запаху крови, неожиданно раздался громкий, насмешливый голос. В воздухе рядом с Циньюем возник черный силуэт Хауфея. В тот же миг с другой стороны от юноши появился Хэйюй. Друзья все это время скрывали свое присутствие, наблюдая из теней. Только когда они увидели, что Циньюй собирается начать действовать, Хауфэй и Хэйюй показались перед сюсинистами. Сюяисты. Демонические ауры Хэйюя и Хауфэй оказались для собравшихся большим сюрпризом. Гнев Дунфан Няня вспыхнул с удвоенной силой. Он воскликнул: «Собратья сюсинисты, эти трое, оказывается, сюяисты. Здесь собрались несколько тысяч наших собратьев, однако эти спесивые демоны смотрят на нас свысока и угрожают убить всех, кто попытается их остановить. Их оскорбления зашли слишком далеко. Жалкие демоны вроде них смеют устраивать беспорядки. Собратья сюсинисты, я, Сюньин Цзы, лично прикончу этих троих», — объявил один особенно нетерпеливый сюсинист. После этого он тут же ринулся вперед, подавая пример. Остальные сюсинисты также зашевелились, готовые броситься в бой. При виде этой сцены Дунфан Нянь едва заметно усмехнулся. Бам! Черная тень внезапно обрушилась с неба. Острый на язык сюсинист, достигший поздней стадии юанин, был мгновенно раздавлен каким-то черным предметом, не успев даже защититься. Кровь и куски плоти разлетелись во все стороны. Черный стек в один миг разрушил душу сюсиниста, а неведомо когда оказавшийся рядом Хауфэй небрежно подхватил его юанин. «Кеке, не смей поясничать передо мной, жалкая тварь на ступени юанин». Хауфэй издал свой причудливый смешок и неожиданно сжал руку в кулак. Юанин в его руках тут же взорвался с оглушительным грохотом, однако на Хауфэе не осталось и царапины. Шок. Все сюсинисты, уже собиравшиеся вступить в схватку, ошеломленно выпучили глаза. Этот сюяист был чересчур силен. В небольших школах сюсинисты на поздней стадии юанин уже могли считаться сильнейшими экспертами. Даже в такой большой школе, как Чаян, самый могущественный эксперт находился лишь на ранней стадии Дунсюй. Лишь в центральном регионе архипелага, в краю бессмертных Пынлай, можно было повстречать более сильных сюсинистов. Однако край бессмертных был очень далеко отсюда. Здесь собрались представители школ, расположенных в нескольких миллионах ли от континента, и сильнейшие из них были на том же уровне силы, что и Дунфан Нянь. Шух, ша-шух, неожиданно послышался неясный шум и свист. С каждой секундой он лишь усиливался, и вскоре уже напоминал приближающийся шторм. Ливень из стрел, пожалуй, только смертным могла прийти в голову такая мысль. Сюсинисты мгновенно осознали, что источником этого звука были сюченисты, на огромной скорости рассекающие воздух своими летающими мечами. Небо на горизонте потемнело, словно огромная туча надвигалась с востока. Дунфан Нянь и остальные сюсинисты в страхе вглядывались в фигурки сюченистов, летящих в их сторону. Сложно было сказать, сколько сюченистов было в этой туче, однако с первого взгляда было понятно, что враг превосходил их числом, причем намного. «Сюяисты, это сюяисты!» — послышались истошные крики. Лица сюсинистов побелели. Только что к ним прибыли три могущественных сюяиста, а теперь сюда же приближались множество других демонических зверей. Не требовалось большого ума, чтобы увидеть связь между этими двумя событиями. Сюяисты черными молниями устремились к земле и в считанные мгновения выстроились ровными прямоугольниками, образовав 10 огромных отрядов. Перед ними стояли 4 стража во главе с Янь Руй, мастер башни. Все 10 000 стражников одновременно опустились на одно колено, а Янь Руй и остальные стражи согнулись в глубоком поклоне. «Мастер башни, армия стражников, сюяисты, ох, это же звездная башня!» — сообразили наконец самые сильные из сюсинистов. Все эти небольшие школы располагались в радиусе нескольких миллионов ли от Цинлуна, тогда как Циньюй контролировал подводный мир в радиусе нескольких десятков миллионов вокруг. Так что, можно сказать, эти сюсинисты жили прямо над царством Циньюя. Естественно, они не могли не знать о звездной башне. Во всем подводном мире Сюя лишь эта фракция имела обученную армию стражников и использовала обращение мастер башни. Сюсинисты, только что излучавшие уверенность и боевой дух, сжались в ужасе. Святые небеса, это звездная башня. Как-никак, ее мощь была сравнима с краем бессмертных Пенлай. Мастеру башни стоило лишь отдать приказ, и огромная армия стражников поднимется со дна океана и сотрет с лица земли все их школы. Дунфаньнянь также осознал, в насколько скверную ситуацию он угодил. Звездная башня, никогда бы не подумал, что встречу их здесь. Все воды вокруг островов моей школы находятся под контролем этой фракции. Одно слово мастера башни, и от школы Чаян не останется даже воспоминания. Глава школы тут же торопливо заговорил. Мастер башни, я, однако потерявший терпение Цинью не дал ему и шанса убить всех членов школы Чаян. Не щадите никого, да упокоится душа моего наставника на небесах, безжизненным тоном распорядился юноша. Да, мастер башни. 10 000 сюяистов бросились в атаку без малейших колебаний. Разница в дисциплине между регулярной армией и разрозненными группами сюсинистов была очевидна. Перед лицом надвигающегося цунами многие люди совершенно потеряли головы. Сюсинисты отчаянно уклонялись, задействовав свои самые мощные техники маневрирования или побега. Даже те, кто решил дать отпор, просто действовали наобум. Кто-то накладывал заклинания, кто-то посылал во врагов летающие мечи, один даже метнул вперед какой-то моток красного шелка. Полная неразбериха. 5 корпусов в авангарде, летающими мечами, залп. Послышался резкий крик командира один го корпуса. В тот же миг 5 000 летающих мечей пронзили воздух. Хуже всего пришлось тем сюсинистам, что находились ближе всего к врагу. На них обрушился целый ливень из мечей, по несколько десятков на одного, не меньше. В результате, самые быстрые и сообразительные нырнули под землю, тогда как их более медлительные товарищи превратились в кровавое решето. Проблема только в том, что летающие мечи, пронзив одного сюсиниста, не собирались останавливаться. Долетев до задних рядов сюсинистов, священные клинки устремились вниз, под землю, безжалостно настигая многих беглецов. Послышались новые мучительные стоны. В результате одной единственной атаки летающими мечами более половины из 1 000 учеников школы Чаян были убиты на месте. Эта сцена потрясла сюсинистов до глубины души. Даже если бы они хотели сымитировать эту тактику, то у них бы ничего не получилось. Дело было не только в слаженном залпе нескольких тысяч экспертов. Каждая мелкая стайка из 100 клинков одного отряда следовала отработанным траекториям, как хорошо отлаженный часовой механизм. Лишь несколько лет усиленных тренировок позволили бы достигнуть такого невероятного результата. Но еще больший ужас внушал тот факт, что все летающие мечи выглядели совершенно одинаково. 5 корпусов в арьергарде, длани грома. Последовал новый приказ. Оставшиеся 5 000 сюяистов, все это время готовившиеся к атаке, только этого и ждали. Каждый из них применил технику длани грома. Это была довольно слабая и редко используемая в реальном бою атака, которая требовала поглощения энергии молнии с помощью ограничительного заклинания. Одна длань грома была не слишком опасна, но что насчет 5 000 дланей грома? Бах, бах, бах, бах. На поле боя воцарился кровавый хаос. Почему же преподобный Ян Сюй до сих пор не объявился? Перенесемся ненадолго в его резиденцию. Преподобный Ян Сюй, преподобный Хо Тянь и преподобный Ди Фэн потягивали чай и разговаривали с лазурным драконом. Владыка лазурный дракон, вы даже возвели вокруг защитный барьер, чтобы никто нас не подслушал, но все это время говорили только о пустяках. В чем цель вашего визита, о чем на самом деле вы хотели поговорить? Нетерпеливо проговорил преподобный Хо Тянь. Незадолго до этого лазурный дракон собрал их здесь, чтобы тайно обсудить один важный вопрос. Однако с того момента еще не было затронуто ни одной по-настоящему важной темы. Сначала он заговорил о школе Цзыин, затем переключился на школу Ланьин, потом начал рассказывать о континенте Тэнлун. Неужели лазурный дракон пришел к ним поздней ночью и возвел барьер, только чтобы поболтать? Однако, с учетом его высочайшего статуса, трое преподобных не смели прямо демонстрировать своего раздражения. Ограничительное заклинание лазурного дракона не позволяло другим экспертам проникнуть сквозь барьер, однако на его собственное святое чувство это не распространялось. Ха-ха, битва уже началась. Уа-а, отлично, превосходно. Боже, эти сюсинисты действительно слабаки. Мы, сюяисты, куда сильнее, веселился лазурный дракон про себя. Однако вслух он лишь проговорил с улыбкой. Ян Сюй, ты еще помнишь ту схватку между нами несколько сотен лет назад, если я правильно припоминаю?» Преподобный Янь Сюй уже откровенно хмурился. И ради этих глупостей он собрал их здесь и даже установил защитный барьер. Бах, бах, бах, бах. Неожиданно раздался грохот. Земля под их ногами отчаянно затряслась. Стоявшие на столике чайные чашки со звоном попадали на пол. Ограничительное заклинание могло оградить их от звуков снаружи. Но 5000 дланей грома вызвали настоящее землетрясение. Плохо дело. Преподобный Янь Сюй резко вскочил. Преподобные Хотянь и Ди Фэн также переменились в лице. Все трое обличительно уставились на лазурного дракона. Они поняли, что снаружи произошло что-то серьезное, а владыка просто пытался их отвлечь. «Ахаха!» – расхохотался лазурный дракон, держась за бока. «Я умру со смеху. Янь Сюй, ты знаешь, там снаружи сейчас такое творится. Ох, небеса, Юань Ин этого бедного юнца только что пронзил летающий меч». Лазурный дракон с удовольствием наблюдал за схваткой с помощью святого чувства. Преподобные были не в настроении продолжать разговор. Они тут же ринулись наружу. Три священных клинка ударили одновременно. Крак. Под таким напором барьер тут же раскололся. Это ограничительное заклинание накладывал сам лазурный дракон, однако трое преподобных без колебаний объединили усилия, так что сумели разрушить его одним ударом. После этого они устремились прямо в сторону сражающихся сюйчжинистов. Лазурный дракон между тем ленивой походкой последовал за ними, пробормотав себе под нос. Интересно, у Тэншеня и остальных получилось подбавить масла в огонь? Как забавно, ха-ха, слишком забавно. Три размытые тени метались по полю боя. Одна выглядела как золотой метеор, другая – как огромный черный стек, а третья была словно сгусток тьмы. Этот сгусток тьмы, в который обратился Хэй Юй, был особенно странным. Стоило ему пролететь мимо сюсиниста, как тот непонятным образом умирал. Путь орла был усеян трупами, сюсинисты падали замертво один за другим. Три призрачных силуэта за короткое время убили более сотни экспертов. Наконец, они остановились, снова обратившись в Цинь Юя, Хау Фэя и Хэй Юя. «Этого достаточно?» «Брат Тэншань», — сухо проговорил Цинь Юй. Тэншань и два его личных стража остановились и засмеялись. Тэншань с улыбкой проговорил: «Мастер башни Цинь Юй, во имя небес, кто эти сюсинисты? Такие жалкие ребята. Заметив ваше сражение, я решил помочь вам преподать им хороший урок». Цинь Юй распорядился убить лишь учеников школы Чаян, однако Тэншань с двумя другими стражами дворца неожиданно вступили в бой, смешавшись с сюяистами Звездной башни, и устроили резню среди членов других школ. Последовавшая неразбериха заставила Цинь Юя и его братьев вмешаться лично. За короткое время погибло больше половины собравшихся возле столицы сюсинистов. Более 2000. Тогда, несколько месяцев назад, на зов преподобных откликнулись 2000 экспертов, однако все новые сюсинисты прибывали с каждым днем, и сейчас их число достигло почти 4000. До этого дня, в настоящий момент больше половины экспертов пали в бою, и силы сюсинистов потерпели сокрушительный удар. Это резко контрастировало с потерями среди сюяистов, которые применяли формации и сражались в строю, прикрывая друг друга. С их стороны погибли считанные десятки экспертов. Такова была разница между регулярной армией и разрозненной толпой. Брат Тэншань, преподобный Янь Сюй до сих пор не появился. Вероятно, его задержал владыка Лазурный Дракон, не так ли? С безучастной улыбкой спросил Цинь Юй. Увидев Тэншеня и других стражей без своего владыки, Цинь Юй быстро составил в голове примерную картину произошедшего. Тэншань, не пытаясь отрицать, издал легкий смешок. Цинь Юй повернулся к Дунфаняню, силы которого были уже полностью запечатаны. Однако на лице Дунфаняня читались лишь горечь и непреклонность. Встретив взгляд Цинь Юя, он воскликнул: «Почему? Почему ты не оставил мне эти ненадежды?» «Потому что мне от тебя уже ничего не нужно», — безразлично ответил юноша, направляясь к нему. Дунфаннянь запаниковал. «Разве ты не хочешь убить моего сына? Зачем тебе разрушать мою школу Чаян? Если ты согласишься пощадить мою школу, то я тут же скажу тебе, где он. Пожалуйста, согласись, прошу тебя». «Поздно». Цинь Юй встал прямо перед ним. Лицо юноши неожиданно исказилось от ярости. «Согласиться? Ты хочешь, чтобы я проявил великодушие? Почему твой сын убил моего наставника? Почему не пощадил его? Как он посмел отрубить руки моему отцу и дядюшке Фэну? Ах да, твоя школа Чаян такая сильная и могучая, а этот Дунфан Юй или как его там обладает высоким статусом, В отличие от моего отца, жизнь моего наставника ничего не стоит. Жажда убийства Цинь-Юя взметнулась до небес. Катись в бездну, Дун Фан-нянь, что за детский лепет? Твой сын убил моего учителя и покалечил отца и дядюшку. Даже уничтожение всей твоей школы не сможет утолить мою ненависть. Рука юноши внезапно метнулась к голове Дун Фан-няня. Лицо эксперта исказилось от боли. Он стремительно бледнел, пока не начал походить на обескровленный труп. Секретная техника Сюма, исследование души. Цинь-Юй вернул правую руку и сухо сказал: «Преподобный Ян Сюй, почему бы вам не показаться, раз уж вы уже здесь?» Судя по всему, преподобный уже справился с задержками, какие бы методы ни применял лазурный дракон. «Мастер башни Цинь-Юй, молодой мастер Дун Фан-Юй убил вашего наставника и покалечил ваших родных, так что он должен умереть. Но я бы хотел избежать ненужных жертв по возможности. Не могли бы вы пощадить школу Чаян в этот раз?» — послышался голос Ян Сюя. Он вышел из тени в сопровождении преподобных Хо Тяня и Ди Фэна и посмотрел на Цинь Юя. Юноша ослепительно улыбнулся ему в ответ. «Ян Руй, передай приказ Чжуан Чжуну немедленно отправить армию стражников Звездной башни и стереть школу Чаян с лица земли. Убить всех, кто попытается вмешаться». Цинь Юй мог бы послать приказ и сам, но предпочел поручить это Ян Руй, поскольку хотел наглядно продемонстрировать преподобным свое решение. «Слушаюсь». Ян Руй тут же достала свой передатчик. «Мастер башни Цинь Юй, вы...» — умиротворяющая улыбка на лице преподобного Ян Сюя словно замерзла. «Ха-ха, брат Цинь Юй действительно скор на расправу. Я восхищен. Хе-хе, я полностью тебя поддерживаю. Раз уж ты решил убить этих сюсинистов, то я протяну тебе руку помощи, ху-ху-ху». Лазурный дракон, наблюдавший за всем со стороны, наконец показался, огласив округу довольным хохотом. Том 8, глава 8, мужество и хитрость. Лазурный дракон, преподобный Ян Сюй слегка раздраженно посмотрел на владыку. В том, что сражение обернулось массовой беспорядочной бойней, явно чувствовалась рука лазурного дракона, который тайно подливал масла в огонь. Но, судя по всему, этого владыке показалось мало, так что он даже показался лично и предложил Цинь Юю свою поддержку. Преподобный Ян Сюй прекрасно понимал, что мастер башни сейчас подобен пороховой бочке, способной взорваться в любой момент. Лазурный дракон насмешливо качнул головой. «Что такое, Ян Сюй? Я не могу помочь своему брату. К тому же, Звездная башня – один из оплотов сюяистов в океаническом мире Сючжинь, как и мой дворец лазурного дракона. Если не моему брату, то кому я должен помочь? Тебе, старый хрыч?» В этот момент к преподобному Ян Сюю подбежала группа из десятка с лишним сюсинистов. Их лидер поклонился и произнес: «Преподобный Ян Сюй, этот мастер Звездной башни воспользовался преимуществом в силе и по собственной прихоти безжалостно убил учеников наших школ и других собратьев сюсинистов. Мы смиренно просим вас восстановить справедливость. Уповаем на вашу милость». Все новоприбывшие сюсинисты воскликнули в унисон. Услышав это, Цинь Юй нахмурился и окинул их ледяным взглядом. Сердца сюсинистов невольно сжались от страха. Они бессознательно посмотрели на преподобного Ян Сюя, словно ища защиты. Ученики школы Чаян были стерты с лица земли. Более того, Цинь Юй даже собственноручно убил Дун Фан-няня. Так что, хоть его ярость до сих пор не улеглась, он уже мог хладнокровно оценить сложившуюся ситуацию. На самом деле Цинь Юй вовсе не был кровожадным. Но правда в том, что с самого детства у него было очень мало по-настоящему близких людей, вот почему он трепетно относился к каждому из них. Убийство наставника и увечья отца и Фэн Юй Цзы пробудили в нем чудовищную, неутолимую ярость. Достаточно вспомнить, что юноша был готов без колебаний отдать жизнь, прихватив с собой врага, только чтобы уберечь отца. Из этого можно было сделать вывод, насколько важна была для него семья. Отрезав руку Цинь Дэ и Фэн Юй Цзы, Дун Фан Юй совершил самую страшную ошибку в своей жизни. Его счастье, что этим он и ограничился. Если бы он убил Цинь Дэ, то сейчас Цинь Юй, возможно, уже утратил бы последние крохи благоразумия и истребил бы всех сюсинистов без разбора. Даже династия Мин могла бы попасть под раздачу. «Заткнитесь, вы, думаете, преподобный без вас не знает, как уладить этот вопрос?» — рассерженно осадил их преподобный Хо Тянь. Они тут же закрыли рты, не смея возразить. Они были лишь жалкими сюсинистами, жившими недалеко от континента, и не могли перечить трем главным правителям края бессмертных Пынлай. Кучка идиотов, не знающих своего места, засмеялся лазурный дракон. Он даже не пытался скрывать своего презрения к этим так называемым лидерам из местных школ Сюсянь. Неужели эти сюсинисты не понимали, в какой ситуации они оказались? В плане личной силы лазурный дракон занимал первое место во всем океаническом мире Сючжинь. Что касается солдат, то 10-тысячная армия Звездной Башни могла в два счета уничтожить оставшиеся 2000 сюсинистов. И вы все еще надеетесь, что преподобный Янь Сюй восстановит справедливость? Он вам что, идиот? Господа, не беспокойтесь, разумеется, я улажу этот вопрос. А сейчас вам лучше пойти и отдохнуть. Янь Сюй с улыбкой повернулся к сюсинистам. Главы школ почувствовали, как у них отлегло от сердца. Они тут же поклонились и поспешили удалиться. Им еще предстояло вернуть выживших в их резиденции. Многие сюсинисты до сих пор кипели от ярости, но перед лицом подавляющей мощи армии Звездной Башни им не оставалось ничего другого, кроме как смириться. Хох, а где мастер башни Цинь Юй? Уладив вопрос с сюсинистами, преподобный Янь Сюй внезапно обнаружил, что юноши уже не было рядом с ними. Лазурный дракон со смешком ответил: «Янь Сюй, брат Цинь Юй направился в ту сторону. Просто обернись, и ты все увидишь. Хо-хо, какая мощная жажда убийства. Думаю, это будет то еще зрелище». С этими словами владыка отправился вслед за Цинь Юем. Преподобный Янь Сюй оглянулся. Он увидел, как Цинь Юй неспешно, шаг за шагом, приближается к резиденции Дунфаньняня. Благодаря секретной технике Сюма, исследованию души, Цинь Юй уже знал, где именно скрывается Дунфаньюй. Окинув усадьбу святым чувством, Цинь Юй обнаружил, что там остался лишь один человек. Он был на ранней стадии Юаньин, а элементальная энергия в его теле имела характерные особенности, типичные для учеников школы Чаян. Более того, внешне он также был очень похож на Дунфаньняня. Дунфаньюй, едва заметная мрачная усмешка заиграла на губах Цинь Юя. Какой хороший сын, до сих пор слушается своего отца. К этому моменту Цинь Юй уже был совершенно уверен, что человек в резиденции был никем иным, как Дунфаньюем. Цинь Юй не использовал ни летающий меч, ни какие-либо техники, он просто медленно, чеканя шаг, приближался к усадьбе. Не было и шанса, чтобы Дунфаньюй мог скрыться от его святого чувства. С каждым шагом смертоносная аура вокруг юноши становилась все более интенсивной. Дунфаньюй. Голос Цинь Юя внезапно прогремел на всю округу. Время текло мучительно медленно. Из-за всех этих звуков сражения, мучительных воплей и оглушительных взрывов длани и грома каждая минута казалась Дунфаньюю целой вечностью. Только сейчас он осознал, насколько сильны оказались враги, пришедшие по его душу. Кто же это? Кто так хочет меня убить? Он терялся в догадках, кого он мог оскорбить. Дунфаньюй был уверен, что всегда был очень осмотрительным, он никогда не рисковал проявлять неуважение к могущественным экспертам. Как с таким поведением он мог кого-то оскорбить? Это просто не укладывалось у него в голове. Звуки битвы стихли. Однако это лишь привело Дунфаньюя в еще больший ужас. Уже все, чем все закончилось? Почему отец до сих пор не вернулся сообщить об итогах сражения? Неужели отец и школа Чаян проиграли? Нет, нет, это исключено. Он помотал головой, чувствуя, как на лбу выступил холодный пот. Выбраться из усадьбы ему просто не хватало духу. Единственное, что ему оставалось, это ждать здесь. Вскоре после этого раздался громогласный крик: «Дунфаньюй!» Он тотчас же понял, что это тот же самый голос, который ранее произнес ту страшную фразу: «Либо Дунфаньюй умрет, либо все вы умрете». Сердце молодого мастера сжалось от ужаса. «Дунфаньюй, выходи и умри», — холодно произнес Цинь Юй, неумолимо приближаясь к резиденции Дунфаньняня. Своим святым чувством он отчетливо видел своего незадачливого оппонента, сжавшегося от страха внутри усадьбы. Цинь Юй специально истязал его, он хотел расшатать его психику и с помощью страха довести его до безумия. Именно поэтому он так неспешно приближался к своей цели. Преподобный Янь Сюй и Лазурный Дракон, наблюдая за действиями юноши, сразу же осознали, что он задумал. Бедный малыш Дунфан, кто надоумил его задевать всех подряд? Лазурный Дракон саркастически ухмыльнулся. Дунфан Юй убил учителя мастера Звездной Башни и изувечил его отца и дядю. В том, что делает Цинь Юй, он может винить только себя самого, со вздохом проговорил преподобный Янь Сюй. Он выглядел так, словно ему было жаль Дунфаньюя. Однако Лазурный Дракон лишь скривил губы. Лицемер. Они были лидерами двух могущественных фракций, так что ни Лазурного Дракона, ни преподобного Янь Сюя нельзя было упрекнуть в мягкосердечии. На самом деле, Они не испытывали ни малейшего сочувствия к Дун Фан Юю. Горестное выражение лица Янь Сюя было лишь игрой. Сюченисты идут против воли небес и постоянно сражаются друг с другом за различные сокровища. Самое важное для них – это сила. Если бы лазурный дракон или преподобный Янь Сюй были мягкосердечными, то лишь богам ведомо, как давно оборвались бы их жизни. Лишь сильный может позволить себе быть великодушным. Если падший бессмертный 9, 10 или даже 12 испытаний проявит милосердие, то окружающие будут восхвалять его величие и широту души. Но если то же самое сделает обычный сюченист на ступени Дунсюй, то в лучшем случае его сочтут глупцом. Добряк в окружении жестоких людей обречен. Кровавый мир Сюченьшень, где опасности поджидают на каждом углу, просто сожрет его с потрохами. На пути противостояния небесам один неверный шаг может перечеркнуть плоды тысячелетних трудов. Так что большинство сюченистов очень рано черствеют душой. Даже те, кто кажется воплощением доброты и сострадания, на поверку оказываются решительными и безжалостными. В решающий момент они не станут колебаться или проявлять милосердие. Лазурный дракон с Тэн Шанем, два стража дворца и преподобный Янь Сюй, Пхутянь и Ди Фэн последовали за Цинь Юем. С помощью святого чувства они отчетливо видели перекошенное от ужаса лицо молодого мастера, спрятавшегося в усадьбе. Слова Цинь Юя привели к тому, что тело Дун Фан Юя сотрясала крупная дрожь. Смерть была не так уж страшна. Куда ужаснее ощущение беспомощности перед лицом неумолимо надвигающейся смерти. Цинь Юй уже достиг парадного входа в особняк. Его намерение убийства усилилось до такой степени, что даже Дун Фан Юй внутри дома мог ясно его ощущать. Арх! В этот отчаянный момент ужас на лице молодого мастера внезапно переплавился в безумную ярость. Он не мог больше этого выносить. Дун Фан Юй взвизгнул, активируя все запасы внутренней энергии без остатка. В следующую секунду он взмыл в небеса на своем летающем мече, в мгновение ока развив максимальную скорость. Практически сразу же вслед за ним в небо устремилась золотая комета. Бам! Сгусток золотого света стартовал позже, но догнал молодого мастера в считанные мгновения. Огромная золотая ладонь материализовалась в воздухе, с грохотом обрушившись на спину Дун Фан Юя. Раздался взрыв, и тело молодого мастера камнем рухнуло вниз. В результате его жесткой посадки на плиты из синего гранита содрогнулась земля. Плиты разлетелись на куски, а Дун Фан Юй с ног до головы покрылся кровью. Он с большим трудом приподнялся на руках, попытался встать, но его внутренние органы были настолько повреждены, что в результате он лишь закашлялся кровью. Неожиданно прямо перед молодым мастером появился Цинь Юй. Беспомощно распластавшийся на полу Дун Фан Юй увидел чьи-то ноги. Подняв взгляд, он уставился на лицо юноши, от которого веяло холодом и смертью. Растерянно заозиравшись, он в ужасе просипел. «Где мой отец? Где люди из моей школы?» В ответ раздался безучастный голос Цинь Юя. Школа Чаян прекратила свое существование. Дун Фан Юй отреагировал не сразу. Лишь секунду спустя он осознал, что означали слова Цинь Юя. Его школа Чаян была уничтожена. «Зачем? Почему ты это делаешь? Чем я тебе навредил? Почему ты так жесток?» Даже в этот момент Дун Фан Юй еще не был до конца сломлен, поскольку его не слишком заботили судьбы его собратьев из школы. Единственное, что действительно имело для него значение, это его хрупкая жизнь. В сердце молодого мастера все еще теплился последний огонек надежды. «Ты хочешь убить меня? Тогда хотя бы скажи, чем я тебя обидел? Если ты не дашь мне ответ, то я не смирюсь со своей смертью до самого конца», — проговорил он, уставившись прямо на Цинь Юя. Как бы там ни было, он свято верил, что никогда в жизни не задевал могущественных экспертов. Все люди, которых он убивал, были мелкими сошками, не заслуживающими даже упоминания. Никого хотя бы более или менее сильного он трогать попросту не смел. В битве за перевал Цзялин ты убил генерала империи Цинь, Чжао Юньсина, не так ли? «Генерал Чжао был моим первым наставником», — бесстрастно произнес Цинь Юй ледяным тоном. Лицо Дун Фан Юя стремительно побледнело. Он помнил того генерала с его чистой и неукротимой аурой. Даже столкнувшись с экспертом уровня Дун Фан Юя, этот смертный яростно атаковал, не заботясь о собственной жизни. В начале схватки молодой мастер был беспечен, он даже не озаботился защитить свое тело барьером из элементальной энергии. В результате генерал сумел нанести ему поверхностную рану и был убит на месте в приступе ярости. Но даже после смерти этот человек продолжал яростно впиваться взглядом в своего врага. Что касается двух нынешних Шансяней династии Цинь, продолжил Цинь Юй, то один из них мой отец, а другой – дядюшка. Тело Дун Фан Юя сковал холод, его глаза потухли. «Как же так? Как такое?» – едва шевеля губами, пробормотал Дун Фан Юй. В его глазах не осталось жизни. Огонек надежды в его душе окончательно потух. Рука Цинь Юя полыхнула золотом. Несколько сгустков света выстрелили в тело Дун Фан Юя и наглухо запечатали его юанин. Текущая сила Цинь Юя не оставляла молодому мастеру никакого шанса разрушить эту печать. «Страж Лян Тань, возьми сотню отборных солдат и сопроводи Дун Фан Юя в столицу, чтобы мои отец и братья могли сами решить, что с ним делать. Кроме того, передай им, что необходимо позаботиться о местах для проживания для всех вас», — отдал приказ Цинь Юй. Страж Лян Тань, вместе с остальными стражами, ожидавшей снаружи усадьбы, тут же отправился исполнять распоряжение мастера башни. «Ваше Величество, в землях бессмертных за стенами столицы состоялось масштабное сражение. Очень многие шансини, проживавшие там, погибли в бою», — с почтительным поклоном обратился к Чжуиню старый евнух. В настоящий момент облик Чжуиня разительно отличался от того неприглядного зрелища, которое он представлял собой при недавней встрече с Цинь Юем. «Многие шансы не погибли, возможно ли, что тот незнакомец в черном сделал это в одиночку?» – нахмурился император. Евнух покачал головой. «Нет, это не так. По словам наблюдателей, следивших за происходящим с вышек у городских ворот, человек в черных одеждах сперва действительно отправился туда один и бросил им вызов, но затем появилось огромное количество других шансяней. Говорят, их было так много, что за ними не было видно неба. Эта группа шансяней значительно превосходила по численности тот отряд, что мы приветствовали в прошлом, но они были на стороне человека в черном». Чжуянь задумался. Тем временем, старый евнух продолжил. «После этого этот незнакомец в черных одеждах отдал приказ, который вызвал резню в стане шансяней из земель бессмертных. Ваше Величество, наблюдатели говорят, что бесчисленные молнии обрушились с небес. Офицеры и солдаты, дежурившие у городских ворот, были напуганы до полусмерти». Чжуянь хмуро спросил, где сейчас этот шансянь в черных одеждах. Евнух тут же ответил, в землях бессмертных. Судя по докладам, лидеры шансяня из земель бессмертных, преподобные, кажется, позже появились на месте события и о чем-то переговорили с человеком в черном, после чего тот и направился в земли бессмертных. Хо! Чжуянь погрузился в раздумья. Старый евнух застыл рядом, не смея прерывать размышления императора. Династия Мин довольно долго находилась в упадке, однако с приходом на трон Чжуяня ее сила значительно возросла. Чжуянь был падок на красивых женщин и мог даже порой сквозь пальцы смотреть на продажность и лицемерие чиновников, но империя под его управлением крепла день ото дня, а армия стремительно становилась сильнее. «Подготовь все необходимое для визита в земли бессмертных. Я хочу снова встретиться с этим шансенем в черном», — неожиданно приказал Чжуянь. «Ваше Величество», — старый евнух пришел в смятение. «Ваше Величество, этот человек в черном, вор, вторгшийся в императорскую обитель, а его могущество настолько пугает, что...» «Хах!» — поднял бровь Чжуянь, наградив евнуха ледяным взглядом. Сердце старика пропустило удар. Он проглотил остаток фразы и немедленно отправился выполнять приказ. Этот евнух был главой тайной армии под непосредственным началом императора. Он был экспертом на пике Синьтянь, но перед лицом Чжуяня был вынужден соблюдать крайнюю осмотрительность. Том 8, глава 9. Магия Лиер. Мастер Цинь Юй, есть одна вещь, о которой я должен вас предупредить, — неожиданно с серьезным видом заговорил преподобный Янь Сюй. Услышав тон преподобного, Цинь Юй почувствовал, что вопрос, видимо, довольно важный, так что унял раздражение и ответил. «Что же это, преподобный Янь Сюй? Говорите свободно, я слушаю». Янь Сюй кивнул и продолжил. «Если я правильно понял ваши слова, то ваш отец является частью династии Цинь. Позвольте спросить, кем он является в той империи, и какие у вас отношения с императором Цинь?» Как ни странно, вместо того, чтобы перейти к делу, преподобный начал задавать ему вопросы. «Действующий император Цинь, мой второй брат. Кто мой отец? Думаю, пояснять нет нужды», — отозвался Цинь Юй. Преподобный улыбнулся. «Так я и думал». Неожиданно в разговор вклинился лазурный дракон. «Янь Сюй, я уже понял, о чем речь. Брат Цинь Юй, это действительно очень важный момент, но он как-то вылетел у меня из головы». Цинь Юй нахмурился. «Если даже преподобный Янь Сюй и владыка лазурный дракон так говорят, то что же это может быть? Владыка, преподобный, прекращайте ходить вокруг да около. Если вы хотите мне что-то сказать, то просто скажите, что же это за вещь, что вы так осторожничаете. Похоже, это действительно что-то очень важное, с сомнением в голосе проговорил юноша. Преподобный Янь Сюй снова спросил, Цинь Юй, если начнется война между царствами, то вы, вероятно, пошлете своих солдат из Звездной башни, чтобы помочь династии Цинь, не так ли? Цинь Юй улыбнулся. Естественно, если у моих родных возникнет сложная проблема, то было бы странно, если бы я остался в стороне. Разумеется, я помогу. Если бы у него было недостаточно сил, то ничего не поделаешь, однако сейчас в его распоряжении находились все ресурсы огромной фракции. Не помощь близким в таких условиях было бы просто кощунством. Преподобный Янь Сюй засмеялся. Так вы подпишете себе смертный приговор. Несомненно, подтвердил лазурный дракон. Цинь Юй опешил, недоверчиво переводя взгляд с одного на другого. Лазурный дракон пояснил. Брат Цинь Юй, позволь тебе кое-что рассказать. Возможно, ты уже слышал о хаотичном астральном океане? Так вот, живущие там падшие бессмертные однажды установили правила. Континент Цаньлун принадлежит смертным. Сючжинисты не имеют права вмешиваться в войны между странами обычных людей. Если за страной смертных будут стоять сючжинисты, и об этом станет известно, то их ждет неминуемая смерть, уверенным тоном заявил преподобный. Лазурный дракон кивнул. Цинь Юй, этот твой дядюшка силен, но это правило, установленное хаотичным астральным океаном уже очень давно и одобренное всеми падшими бессмертными. Так что даже дядюшка Лань должен ему следовать. Цинь Юй ошеломленно тряхнул головой. Тогда как вы объясните нынешних шансяней в империях? Он снова поднял глаза, в которых отчетливо читались сомнения. Преподобный Янь Сюй, эти так называемые шансини не более чем сючжинисты ступеницы Зиньдань, откуда им знать об этом? Да и потом, пара сючжинистов не сможет ощутимо повлиять на общий расклад сил в мире смертных. Лазурный дракон, Цинь Юй, ты должен понять, падшие бессмертные не желают, чтобы сючжинисты пытались захватить контроль над странами смертных. Смысл этого правила очень прост. Континент таящегося дракона принадлежит смертным и управляется смертными. Пока ты придерживаешься этой линии, с тобой все будет в порядке. Лицо Цинь Юя неожиданно просветлело. О, понятно. Будет ли нарушением правила, если я пошлю нескольких моих подчиненных для защиты родных, они будут лишь телохранителями? Юноша тут же сообразил, какие лазейки могут быть в такой формулировке правила. Лазурный дракон засмеялся. Разумеется, нет. Запомни, пока ты открыто не убьешь какого-нибудь императора, не пошлешь армию сюяистов на поле боя или не станешь приказывать смертному правителю, проблем не возникнет. Цинь Юй наконец полностью уловил намерения этих всемогущих падших бессмертных из хаотичного астрального океана. Они лишь хотели, чтобы Цаньлун оставался континентом смертных, не более и не менее. И любой, кто нарушит это правило, будет наказан. Преподобный, этот император династии Мин просит аудиенции с вами, к Янь Сюю подбежал один из его подчиненных. «Чжуянь, приведи его», — улыбнулся преподобный. Цинь Юй сказал, поднимаясь на ноги. «Преподобный Янь Сюй, владыка Лазурный Дракон, я вас покину». У него уже не осталось никаких дел в этой стране, так какой ему смысл задерживаться здесь и дальше? «Мое почтение, преподобный Янь Сюй», однако в этот момент к ним приблизился император Чжуянь. Когда он увидел Цинь Юя, на его лице появилось выражение ужаса и недоверия. «Вы же тот человек в черном». Цинь Юй глянул на императора и безразличным тоном ответил. «Да, я тот самый человек в черном, который спрашивал у тебя, где можно найти Дун Фан Юя». Чжуянь был явно не на шутку перепуган при виде юноши. В конце концов он глубоко вздохнул и, подавив эмоции, почтительно проговорил. «Я Чжуянь, император династии Мин. Могу я поинтересоваться, кто вы, сеньор?» «Я...» На губах Цинь Юя неожиданно появилась слабая улыбка. «Цинь Чжэн мой второй брат». Звук его голоса еще разносился по резиденции, но тело юноши уже растаяло без следа. «Цинь Чжэн брат». Чжуянь ошеломленно выпучил глаза. Выражение лица императора было искренним лишь наполовину, однако он действительно не ожидал, что этот могущественный эксперт окажется братом императора династии Цинь. В следующую секунду он пришел в себя и завертел головой. «Куда он делся? Не старайся, он уже давно ушел». Лазурный дракон издал смешок. Величественная армия сюяистов на огромной скорости пронзала небеса, направляясь в сторону столицы царства Цинь. Возглавляли это войско Янь Ру и два других стража. Цинь Ю и два его названных брата давным-давно улетели вперед. В столице империи Цинь, на сторожевой башне у городских врат стояли Цинь Дэ, Цинь Чжэн, Цинь Фэн и Фэн Юй Цзы, не отводя взгляда от горизонта. Они ожидали возвращения Цинь Юя на этой башне с того самого момента, как юноша покинул столицу вместе с огромной армией сюяистов. Страж Лян Тань к этому времени уже доставил Дун Фан Юя. Цинь Дэ пока что просто приказал его запереть в темнице до вынесения приговора. Гораздо больше его сейчас интересовал разговор по душам со своим младшим сыном. Что же на самом деле произошло? Его третий сын покинул Цаньлун лишь 10 лет назад. Как он умудрился стать мастером Звездной Башни? Приятный сюрприз, сомнения, неверие, нервозность. Все эти чувства обуревали сердца людей, в молчании дожидавшихся возвращения юноши. Вдруг горизонт окрасился золотым светом, и прямо к ним на огромной скорости устремился ослепительный метеор. Глаза собравшихся при виде этого зрелища ожили. Золотой метеор описал изящную дугу, которая завершилась аккуратно вершине сторожевой башни. Кто бы это мог быть? Разумеется, это бы Цинь Юй. Отец, юноша посмотрел на Цинь Дэ. Все четверо внимательно разглядывали Цинь Юя, словно видели его впервые. Звездная башня, мастер башни, нарушил молчание Цинь Дэ. В этом отряде так много сюйчжэнистов, возможно, не меньше 10 тысяч, подхватил Цинь Фэн. Цинь Чжэн также не остался в стороне. Так, значит, ты теперь мастер Звездной башни. Неудивительно, что ты так беззаботно разбрасываешься пилюлями возведения основания. Если верить словам стражи Лян Таня, Звездная башня – одна из главных фракций мира сюйчжэнь, не уступающая по силе краю бессмертных Пэнлай, впечатляет. Ты обрел такую силу всего за 10 лет, несмотря на лестные слова, на лице Фэн Юй Цзы не было и следа улыбки. Наконец, все четверо уставились на Цинь Юя и хором воскликнули. Рассказывай, что на самом деле происходит. Цинь Юй выдавил улыбку. У меня не было возможности вам все рассказать, верно? При виде его вымученной улыбки Цинь Дэ, который нарочито хмурился все это время, не мог больше сдерживаться. Неизменно суровый и исполненный достоинства мужчина разразился счастливым смехом, потрепав юношу по голове. «Ха-ха, парень, ты просто нечто. Никогда бы не подумал, что ты приложишь столько усилий, чтобы основать свою фракцию в мире сюйчжэнь». Цинь Фэн радостно хлопнул брата по плечу. «Ся Юй, знал бы ты, чего мне стоило сдерживаться все это время. Я не смел думать о мести или даже упоминать о потере своего священного оружия среднего грейда. Ух, словно гора с плеч. Это удивительно, просто удивительно». Цинь Чжэн также обнял Цинь Юя и сказал: «Ся Юй, я правитель среди смертных, но ты теперь владыка среди сюйчжэнистов. До сих пор объединение Цинь-Луна нашим предкам Цинь Шихуаном было величайшим достижением в истории клана Цинь. Однако твоя звездная башня с легкостью затмевает всю славную историю нашего клана». Фэн Юй Цзы поморщился. «В давние времена я покинул школу чистого меча из-за их надменности. Но кто бы мог подумать, что мой племянник станет лидером одной из главных фракций мира сюйчжэнь, сравнимой со всем краем бессмертных. Времена действительно меняются. Последние годы верхушка династии Цинь пребывала в унынии. Генерал Чжао Юньсин был убит, но они не могли за него отомстить. Два Шансиня империи потеряли руки. Кроме того, враг отобрал у них все священные клинки среднего грейда. Но все, что им оставалось, безропотно принять это унижение. И в этот момент вернулся Цинь Юй с огромной армией небожителей и за одну ночь волшебным образом изменил все. Долго копившееся разочарование наконец нашло выход, все смогли вздохнуть свободно.